Так, кармическая задача рака. Узел в раке был с 3 июня 44 по 22 декабря 45. Интересно, что здесь довольно много бывает политиков, деятелей. Ленин, Гитлер, Бисмарк, Фидель Кастро, у них задача рака. То есть она бывает окрашена национальной идеей, если человек находится на достаточно высоком уровне, такая патриотическая задача. Потому что четвертый дом здесь главным является. И задача связана, так сказать, с родиной, с отечеством, патриотизм, национальная идея и тому подобные вещи. Хотя, естественно, что могут быть и другие варианты. Например, да, могут быть и другие варианты, которые связаны с планетами, которые могут также оказывать влияние на этот дом. Это может быть кармическая задача, очень простая, там связанная с домом, с семьей. Или, опять же, с путешествиями, с мореплаванием, потому что Луна имеет отношение к этому, как Юпитер и Нептун. С воспитанием детей и другие занятия Луны. Ну вот интересно посмотреть гороскоп Гитлера. Интересно посмотреть. Может быть... Значит, он родился 20 апреля 89 года. 20 апреля 89 года. Браунау. Брак тоже известен. 30 апреля 45 года. Берлин. Так, ну вот все мы заполнили. Так, теперь что у нас получится? Получается восходящий Скорпион. В 19 часов 20 минут. Время рождения Гитлера. И, значит, этот гороскоп, в общем-то, многие, я видел, по крайней мере, публикации, что действительно его помещает асцендент Скорпион. Вот, и есть биографические свидетельства, что он родился где-то около 7 часов вечера. А ректификация по браку дает 19 часов 20 минут. Но нам важен, конечно... Не этот гороскоп, в котором Сатурн на МЦ прямо, но это известно, что Сатурн возносит, чтобы сбросить. То есть у кого Сатурн в 10-м доме, тот достигает вершины, а потом падает в пропасть. Но известная в астрологии, так сказать, уже позиция, описанная многими астрологами. Так, но нас интересует его кармический гороскоп. Так. Вот, узел в раке. И здесь важно как раз посмотреть, какое влияние он оказал на карму коллективную, и национальную в данном случае, и общечеловеческую. Как видите, у него Марс и Плутон находятся в 11-м доме. То есть влияние... А, сейчас, включаем. Вот. У него Марс и Плутон находятся в 11-м доме. Вот. Марс в соединении с Венерой, при этом Венера хозяйка 4-го, и Марс хозяин 4-го, то есть это еще и в квадратуре с Сатурном. Так что у него получается, что вот это вот аспект, связанный с ненавистью Марс-Сатурн, он как раз влияет на 11-й дом. И Марс связан с войной, и это все дает указание на то, что его влияние было негативным через военные действия. Марс и Плутон находятся оба, и Черная Луна, кстати, все трое находятся в 8-м доме, в 11-м доме, в 11-м доме, да. Так что вот такое влияние он, значит, оказывал на коллективную карму, и в частности на карму немецкой нации. Негативное влияние, которое связано с тем, что Венера хозяйка 4-го. Вот соединение 4-го и 11-го – это как раз национальная карма. Не общечеловеческая, а национальная. Вот. Здесь есть еще одна вещь, связанная с Гитлером. Это сделка Гитлера с сатаной. Значит, у него была заключена сделка, как уверяет, так сказать, легенда, 30 апреля 1932 года с сатаной на 13 лет. 30 апреля 1945 года практически крах произошел через 13 лет. Вот. Вот эта сделка Гитлера с Сатаной, ее гороскоп. Да, при этом здесь мы видим, что Сатурн поражает Солнце, то есть печать Сатаны присутствует в гороскопе этой сделки. Ну, как и положено для всякой, так сказать, сатанинской сделки. Я только хочу вас предупредить, что Солнце, пораженное Сатурном в гороскопе человека, вовсе не означает, что он обязательно, так сказать, орудие темных сил. Нет, это могут быть люди очень самоотверженные, героические, трудолюбивые и так далее. Но, во всяком случае, этот аспект может давать искушения и соблазны, привносить в его жизнь. И как он, так сказать, поступит, это уже другой разговор. Как он с этими соблазнами справится. Вот. А здесь вот в этом гороскопе сделки как раз вот этот аспект присутствует. При этом и Юпитер тоже поражен Сатурном. Сделка Гитлера с Сатаной. Кто такой Сатана? Кто такой Сатана? Ну как? Я не знаю, но во всяком случае, легенда существует, дата известна. Дата этой сделки известна, легенда существует, а вот, так сказать, как она проходила, я не читал, описаний не встречал. Кровью он расписывался или нет, я не знаю. Но интересно, что кармический гороскоп этой сделки вообще просто страшен. Сатурн пораженный в 11-м доме, влияние на коллективную карму. Вот посмотрите, Сатурн в 11-м доме. Ни одного гармоничного аспекта, то есть только отрицательные, только зло, ничего хорошего. Влияние на коллективную карму, на карму человечества там или... Да. Вот тоже интересный момент. В 41-м году запрещена астрология в Германии. Была. Ну и многие были... И, кстати, Эрнст Крафт умер в концлагере. Эрнст Крафт. Нет, это в России. Это было в России. Вот. Значит, вот такая история, такая легенда. И, как видите, кармическая астрология все хорошо так показывает. Да, действительно, это сделка с Сатаной. Действительно, ничего хорошего в этом нет. Так, и еще один гороскоп с этой задачей мы можем посмотреть. Это гороскоп трагической судьбы Ивана VI. Уж больно она трагическая, поэтому... Имеет смысл посмотреть. Да-да-да, ну сейчас мы сделаем. Значит, если вы вспомните судьбу Ивана VI, то, значит, он был племянником Анны Иоанновны и был наследником на престол. Но когда ему случился год, его свергли с престола и заключили вместе с родителями в тюрьму. Значит, потом он был, жил в Шлиссельбургской крепости, а в 28 лет был убит, застрелен при попытке к бегству. То есть судьба совершенно трагическая, абсолютно невероятная, совершенно несчастливая. С этой историей, значит, с этим гороскопом связана еще одна история астрологическая чисто. Ее описывает Пушкин в своем журнале «Наш современник». Вот. И в этом журнале он говорит, что граф Разумовский эту историю рассказывал. А, значит, история была такая, что Анна Иоанновна заказала гороскоп, когда родился Иван VI, гороскоп Эйлеру и Крафту. Заметьте, значит, был еще один Крафт. Крафт в 20 веке, а это Крафт был в 18 веке. Нет, даже в 17 веке. Не, в 18, прошу прощения. Вот, то есть, наверное, потомок и предок оба занимались астрологией. Эйлер и Крафт составляли гороскоп Ивана VI по всем правилам, так сказать, нашей науки. Ну и когда они составили, то, увидев этот гороскоп, они были потрясены им. И напуганы, потому что увидели там, так сказать, самые неприятные вещи, самые страшные вещи. Да, и поэтому они, так сказать, боялись об этом сказать, естественно, но как можно сказать такое страшное? Поэтому они не стали говорить об этом. а решили этот факт скрыть. Написали хороший гороскоп, что вообще такая его ждет судьба счастливая, что он будет отцом для, так сказать, народа, вот, принесет многие блага государству. В общем, написали такой хороший гороскоп, она, наверное, была довольна. Ну а потом, когда уже, так сказать, все случилось, по прошествии, так сказать, многих лет, Эллер показывал этот гороскоп графу Разумовскому. Вот и тот, значит, эту историю узнал от Эллера, что на самом-то деле все было не так. Вот такая была история. Так, вот он, Иван VI Антонович. Так, это его гороскоп. Значит, он родился 23 августа 1740 года. Ну, время рождения неизвестно. 23 августа 1740 года в Петербурге. Так, мы рассмотрим его кармическую карту. Что у него, так сказать, за долги и что у него за проблемы. И рассмотрим, так сказать, какие здесь дома взаимодействуют. Долги, опасные долги, связанные с восьмым домом. Здесь сатурнианские и уранические. Сатурн и Уран – хозяева восьмого дома. Сатурн еще и хозяин седьмого дома. А поскольку Уран ретроградный, то он тоже хозяин седьмого дома. Так что оба создают формулу ненависти. При этом Сатурн поражает Плутон, хозяин десятого. И получается формула 7-8-10. Так? А Уран поражает и кармический асцендент, тоже создает формулу 1-7-8. А также Нептун, который также является хозяином 10-го, и сам Уран, хозяин 10-го дома. Получается формула 1-10-7-8, формула ненависти. При этом, однако, этого еще недостаточно. Уран ведь еще и хозяин 9-го дома, и поражает Нептун и Юпитер в 12-м. А это уже стоит формулу преследований кого-то, то есть долги, которые связаны с покушением на чью-то свободу. Значит, он кого-то угнетал, преследовал, может быть, осудил на смерть там, или человек погиб в результате этого. То есть у него долги связаны и с ненавистью, и с преследованием кого-то. Ну и в связи с этим тогда становится понятно, что в этой жизни ему пришлось искупать эти долги буквально с раннего детства. Вот иногда говорят, можно ли избежать негативной кармы? А как избежишь, если тебе год всего от рождения? Как избежишь? То есть бывает такая карма, что уже ничего не сделать, потому что она достает тебя так рано, что ты еще, так сказать, не успел даже поумнеть, а тебя уже, так сказать, наказали. Вот такая трагическая судьба у него. Ну, конечно, можно еще обратить внимание на черную луну. Она в соединении с Венерой, хозяйкой 10-го и 11-го дома. Так что здесь у него много-много всяких неприятных указаний. И на опасность, на долги ненависти, и на долги несправедливости и преследований.